Дядя Вася оказывает помощь. Я выхожу в коридор и с батоном в руке останавливаюсь возле комнаты Натальи Михайловны. Сейчас я к ней постучу. И вдруг я слышу стоны, даже не стона, как будто бы Наталья Михайловна душит. Ох, ох, доносится до меня из-за двери, и уже как бы на последнем дыхании. О-о-о! Я рывком распахиваю дверь и натыкаюсь на дядю Васю. Что ему здесь надо? Может, оказывает срочную помощь? Дядя Вася оборачивается, пошатываясь, точно меня не узнав, злобно прищуривается. В его татуированном кулаке зажат какие-то проволочки. Лицо у дяди Васи багровое, а на скулах, словно детали механизма, перекатывают желваки. Наталья Михайловна сидит в своем углу, свесив с лежанки обмотанные в несвежие лохмотья ноги и как-то неестественно завалившись всем туловищем на подушку. Застывшие в ужасе глаза устремлены куда-то поверх дяди Васиной головы. Дряблые складки и щек с рассыпанными по ним седыми патлами конвульсивно вздрагивают. — Что вы делаете? — еще ничего не понимая, кричу я дяде Васе. — Ведь ей же плохо. — Дядя Вася, продолжая все так же злобно щуриться, поворачивается в сторону Натальи Михайловны и, размахивая зажатыми в кулаке проводками, делает по направлению к ней движение. Наталья Михайловна пытается от дяди Васи отстраниться, но, прижатая собственной тяжестью к подушке, лишь чуть-чуть отдвигается. Подрагивание щек, уже было затихшее, возобновляется и переходит в мелкую дрожь. Глаза расширяются до предела, а застывшее было выражение ужаса искажается годливостью, как будто перед ней размером с человека-паук. «Оставьте меня! А, я прошу отсюда выйти!» Наталья Михайловна уже задыхается. «Перестаньте!» Я хватаю дядю Васю за рукав и поворачиваю к себе. «Ведь она же так умрет!» Дядя Вася нахмуривается, не упуская проводков, с удивлением настораживается. В камере было шум, или это просто ему послышалось? Из дяди Васина во рта несет перегаром. «Так, значит, ты, ну, смотри!» И вдруг как-то заискивающе улыбнувшись, протягивает мне пятерню. Проводки из его ладони выскальзывают. Я смотрю в дяди Васи на глаза, прямо в упор. И дядя Вася мне отвечает, как бы той же самой монеты, но только своего достоинства. Глаза у него бесцветные и какие-то сквозные, как впадины. Где-то я уже такие глаза видел. Ну да, конечно. Белаха — герой из подворотни моего детства. Мы возвращались с добычей в Москву, увели на пруду в Чухлинке 4 мяча, и в тамбуре электрички играли всей годлы в очко. Белах уж был в законе. Он смотрел мне прямо в глаза, а руки работали. Все-таки я почувствовал, но слишком поздно. Четвертак еще старыми лежал в нагрудном кармане. Белахов впритык привалился и выставил над карманом локоть. «Толик!» — теперь уже дядя Вася улыбается примиренчески. «Извини меня, пожалуйста!» Все еще продолжая улыбаться, он меня изучающе разглядывает. «Ты один человек!» И, резко развернувшись, быстро выходит из комнаты. Сбоку, в верхнем углу двери, болтается пружина. Замок выворочен. Выломанная с потрохами ручка вот-вот и отлетит. «Это страшный! Это очень страшный человек!» Ужас и годливость в глазах Натальи Михайловны постепенно сходят на нет и сменяются недоумением. «Будьте с ним осторожны! Он способен на все!» Продолжая дрожать, Наталья Михайловна удрученно разглядывает свой радиоприемник. «Теперь понятно, откуда эти скомканные на полу проводки? Их оборвал дядя Вася и все труды комбата на смарку. Батареек нет, а когда теперь комбат придет снова? Надо ему звонить, он может в запой». «Наталья Михайловна, бормочу я и отыскиваю место, куда приткнуть батон. Я бы вам дал свои батарейки, но у меня, понимаете, сели и один треск. Ничего, ничего. Наталья Михайловна поворачивается к двери. Но что теперь делать с замком? Нужно вызвать. У вас нет знакомого слесаря? Слесаря? Я все еще вожу глазами по клеенке, но там все в беспорядке разбросано. Что-то пролито, еще не высохло. Да, надо подумать. А что он от вас хотел? Требовал у меня 3 рубля на водку, но я ведь ему давала вчера. Наталья Михайловна перехватывает мой взгляд. Да, положите вон туда, рядом с плиткой. Вы знаете, я уж 2 дня ничего не ем, что-то с желудком. Я пристраиваю батон возле плитки и, вспомнив про чайник, выскакиваю. Проходя мимо дяди Васиной двери, я слышу, как дядя Вася скрипит зубами. «Зарежу!» — доносится мне вдогонку. «Стаканом!» — это сказал я, Васильев. А Васильев слов на ветер не бросает. Вечером, когда я печатаю на машинке, дядя Вася расхаживает мимо моей комнаты, взад-вперед по коридору, и, разговаривая сам с собой, что-то на всю квартиру выкрикивает. Сначала я не обращаю внимания, но когда уже это начинает мешать, прислушиваюсь. — Но это так вам не пройдет! — дядя Вася как-то торжественно завершает очередную часть своего монолога. И, переводя дыхание, продолжает. — Печатаешь! Но печатай, печатай! Я смотрю на лист бумаги и вслушиваюсь дальше. Дальше пауза. Дядя Вася ушел в другой конец коридора, но вот опять возвратился. — Расстреляю! Всех вас, детей, расстреляю! Кровь за кровь! Смерть за смерть!